«Это у нас есть», — кивнул председатель и достал из сейфа свернутую в трубку схему. «Держи». «И еще», — он помедлил, — «если твои методы сработают, я тебе отдам те заброшенные каменистые участки для твоих экспериментов. Делай с ними что хочешь, хоть картошку в космос запускай, если хоть какой-то урожай получится». Моим помощником оказался долговязый веснушчатый парень Костя, недавний выпускник сельхозтехникума. «Значит, в Москве учились?» — с почтением спрашивал он, пока мы ехали на дребезжащей телеге по проселочной дороге. Вороной мере Норлик лениво переставлял ноги, пофыркивая на ухабах. «В Тимирязевке», — кивнул я, разглядывая проплывающие мимо поля. «И как вам наш совхоз после столицы?» В голосе Кости звучала искренняя заинтересованность. «Потенциал хороший», — ответил я, — «но методы работы устарели. Первым делом я решил осмотреть те самые каменистые участки, которые совхоз не мог освоить. Выглядели они действительно неприветливо, валуны размером с футбольный мяч торчали из земли, делая невозможной работу обычных плугов. Я спрыгнул с телеги, присел на корточки, взял горсть земли, растер между пальцами, даже попробовал на язык». «Что вы делаете?» – удивился Костя. «Определяю состав почвы», – объяснил я. «Высокое содержание кальция, есть микроэлементы, но структура нарушена из-за эрозии и сильно закислена. Мысленно я уже прикидывал, что можно сделать с этими участками. Аграрные технологии из будущего, некоторые из которых уже доступны в СССР 1970-х, позволяли справиться с такими землями. Костя, ты когда-нибудь слышал о контурно-мелиоративном земледелии?» – спросил я. «Нет», – растерянно ответил парень. «Нас такому не учили. А о безотвальной вспашке по методу Мальцева, это когда пласт земли не переворачивают, слышал, но считается, что это не для наших почв». «Ошибочное мнение», – улыбнулся я. «Именно для таких земель и разрабатывались эти методы. В течение дня мы объехали все поля совхоза. Я отбирал пробы почвы, делал замеры, отмечал на карте особенности рельефа и существующие дренажные системы. Костя старательно записывал мои наблюдения в толстую тетрадь. К вечеру у меня сложилась полная картина. Основная проблема заключалась в нерациональном использовании земель. Совхоз пытался выращивать культуры, требовательные к почве, на истощенных участках, при этом игнорируя естественные особенности рельефа. Следующие 3 часа я провел, разрабатывая новую схему севооборота и готовя почвенные пробы к анализу. Импровизированную лабораторию оборудовал прямо в своем доме. Простые химические реактивы раздобыл в сельской школе, договорившись с учительницей химии. «Что это за странные круги вы нарисовали на карте?» – спрашивал озадаченный Костя, глядя на мои пометки. «Это не круги, а контуры», – пояснил я. «Мы будем обрабатывать землю не по прямоугольным участкам, а следуя естественным линиям рельефа. Так мы предотвратим эрозию почвы и сохраним влагу». «А это что за схема с цифрами?» «График внесения удобрений. Мы будем использовать не только минеральные, но и органические удобрения, причем дозировать их точно в соответствии с потребностями каждого участка». К ночи я был готов представить свои выводы и предложения. Громов собрал совещание, на котором присутствовали все бригадиры и специалисты совхоза. Я разложил на столе свою карту с новой схемой севооборота и таблицы расчетов. «Товарищи», — начал я, — «после тщательного анализа я пришел к выводу, что основная проблема наших земель — это нарушенная структура почвы и неправильное распределение культур. Предлагаю комплексный подход, состоящий из нескольких этапов». Я указал на карту. Первое. Меняем схему севооборота. Вместо 4-польного вводим 7-польный с учетом особенностей каждого участка. На истощенных землях высаживаем сидираты, горчицу, люпин, вику, которые обогатят почву азотом. «Но это же снизит валовый сбор зерновых в ближайший год», – возразил Петрович. «А план? Зато повысит урожайность в следующие годы на 30-40%, – парировал я, – «и позволит освоить те заброшенные участки». «Каким образом?» – недоверчиво спросил Громов. «Контурно-мелиоративная система. Я показал свои чертежи. Вместо того, чтобы пытаться убрать камни, мы используем их для создания противоэрозионных валов по горизонталям. Между ними высаживаем зерновые и кормовые культуры полосами. Это предотвратит смыв плодородного слоя и сохранит влагу». «А техника как там работать будет?» — поинтересовался механизатор с седыми висками и въевшимся в кожу рук машинным маслом. «Полосы рассчитаны под ширину захвата наших тракторов, а на особо сложных участках можно использовать малогабаритную технику или ручной труд. Организуем соревнования между бригадами». Я заметил, как оживились присутствующие. Идея соперничества затронула что-то в советском менталитете. Второе. Внедряем безотвальную вспашку по Мальцеву на участках с нарушенным плодородным слоем. Это позволит сохранить структуру почвы и сэкономить горючее. По Мальцеву? Переспросил пожилой механизатор. Я читал про это в сельской жизни. Говорят, в Зауралье хорошие результаты. Именно, кивнул я. А наши почвы очень похожи на зауральские. Теперь третье. Система удобрений. Вместо равномерного внесения по всем полям, мы будем дифференцировать дозы в зависимости от состава почвы каждого участка. Я продемонстрировал составленную мной карту кислотности почв. Видите, у нас есть участки с pH от 4,5 до 6,8. На кислых почвах необходимо известкование, на нейтральных – упорно-фосфорные и калийные удобрения. Я разработал точные дозировки для каждого поля. А откуда мы известь возьмем в таких количествах? Спросил Громов. Это же тонны. У нас во враге за лесополосой целые пласты известняка, ответил я. Можно организовать добычу и измельчение силами совхоза. Я разработал простую дробилку, которую можно собрать из списанных деталей комбайнов. Громов переглянулся с бригадирами. Видно было, что мои предложения их заинтересовали, но вызывали и некоторые опасения. Четвертое. Кормовая база, продолжил я. Предлагаю часть полей засеять смесью многолетних трав по системе Вильямса. Это клевер, Тимофеевка, люцерна. Они не только дадут высококачественный корм для животных, но и восстановят структуру почвы. Семен Кузьмич, зоотехник, который до этого хмурился, внезапно оживился. А это дельная мысль. У нас с белковыми кормами всегда проблема. И последнее, я достал еще один чертеж. Для заброшенных каменистых участков предлагаю систему террасирования. Мы формируем горизонтальные площадки, укрепленные камнями. На них можно выращивать корнеплоды, бобовые, даже овощи. В комнате возникла оживленная дискуссия. Некоторые специалисты высказывали сомнения, другие поддерживали мои идеи. Громов внимательно слушал, не вмешиваясь. А какие культуры вы предлагаете высевать на освоенных каменистых участках? Наконец спросил он. Для начала сидираты, чтобы обогатить почву, ответил я. Затем ячмень и овес, они менее требовательны. А на террасах можно попробовать картофель сортов Лорх и Невский, они хорошо адаптируются к сложным условиям. И какой урожай ты гарантируешь? Громов смотрел прямо мне в глаза. На первый год 12-15 центнеров зерновых с гектара на основных полях и 8-10 на освоенных каменистых. На второй год 18-20 и 12-15 соответственно. К третьему году выйдем на 25 центнеров на всех участках. В комнате повисла тишина. Такие урожаи для здешних мест казались фантастикой. Это все научные выкладки или есть практический опыт? Спросил Петрович, недоверчиво глядя на меня. Метод контурного земледелия успешно применяется в Молдавии на юге Украины, ответил я. Безотвальная вспашка дает отличные результаты в Курганской области, а террасирование – древнейший способ, которым пользовались еще в Древнем Перу. Я просто объединил эти проверенные подходы в единую систему. Громов постучал карандашом по столу, обдумывая услышанное. Затем решительно поднялся. «Ладно, Виктор Алексеевич, рискнем. Выделяю тебе бригаду из 5 человек и тот заброшенный участок в 50 гектаров для эксперимента. Если через месяц увижу результаты, то расширим применение твоей системы на весь совхоз. Спасибо, Михаил Михайлович», – кивнул я. «Не пожалеете. И еще одна просьба. Мне нужны сварочные аппараты, доступ к списанной технике для моих изобретений. Вечно ты со своими изобретениями», — усмехнулся председатель. «Ладно, получишь. Только смотри, чтобы к уборочной твои эксперименты дали результат». «Вечно ты со своими изобретениями», — усмехнулся председатель. «Ладно, получишь. Только смотри, чтобы к уборочной твои эксперименты дали результат». Я аккуратно собирал чертежи, но чувствовал, что разговор не закончен. Громов барабанил пальцами по столу, явно обдумывая что-то еще. Наконец он прочистил горло. «Слушай, Виктор Алексеевич, а как насчет основных полей? Эксперимент экспериментом, но у нас 4000 гектаров требуют внимания. Особенно северный участок, там овес еле всходит третий год». Я развернул карту снова и указал на проблемный участок. «Михаил Михайлович, если позволите, я уже подготовил план для всех основных полей. Для северного участка предлагаю провести известкование почвы, она закислена. Можно использовать местный известняк, только измельчить потребуется. У нас на это ни людей, Ни техники нет, нахмурился председатель. Есть идея, я начертил на обороте листа простую схему. Комсомольцы могут помочь с заготовкой известняка, организуем субботник с соревнованием между бригадами. А для измельчения я сконструирую дробилку из списанных деталей комбайна. Производительность небольшая, но нам хватит. Громов смотрел недоверчиво, но с интересом. А график внесения, когда успеем-то, работу начнем уже сейчас. Пока не закончился весенний сев, успеем подготовить хотя бы часть извести. Внесем под баранование на наиболее кислых участках, остальное под зябь осенью. Председатель задумчиво потер подбородок. А с яровыми что делать? Сроки поджимают. Здесь я указал на центральные поля, внедряем безотвальную обработку по мальцеву. Это сэкономит горючее и сохранит влагу в почве. Здесь палец переместился на западный участок, сеем смесь ячменя с викой. Это обогатит почву азотом и даст питательный корм для животноводства. Лицо Громова постепенно светлело. Он явно оценивал перспективы предложенного плана. Ты все продумал, агроном. Откуда у тебя столько смелых идей? В библиотеке Тимирязевки хранится много интересных разработок, которые редко внедряются, ответил я. Плюс моя система записей. Все конспектирую и систематизирую. Хорошо, решительно кивнул председатель. План для основных полей утверждаю. Петрович, обратился он к бригадиру, выделите Виктору Алексеевичу нескольких толковых механизаторов, пусть начинают внедрять эти методы, и чтобы доклад каждую пятницу о результатах. Есть, Михаил Михайлович, по-военному четко ответил Петрович, но смотрел он теперь на меня уже иначе, с уважением и долей любопытства. Когда совещание закончилось, председатель указал в меня пальцем, и еще, Корнилов. Через месяц в район на совещание поедешь, расскажешь о твоем севообороте и этих террасах. Пусть послушают, чему в Москве сейчас учат. Может и другие хозяйства что-то полезное возьмут. Я кивнул, чувствуя, как сжимается пружина моего плана. От экспериментального участка к основным полям совхоза, от совхоза к району, именно так я и представлял себе начало пути. Впрочем, совещание еще не закончилось. Оказывается, у нас есть еще одна проблема, в которую я мог немедленно вмешаться. Глава 5. Механик по неволе. Мое выступление подошло к концу. Вроде все было хорошо, но опять не слава богу. А насчет техники, Михаил Михайлович, подал голос Петрович, когда все уже собирались расходиться, у нас беда. ДТ-75, который новый, встал. Хомутов третий день в запое, а без этого трактора мы посевную загубим. Громов мрачно потер лоб. Знаю, обещали запчасти из района к концу недели, но это если повезет. А Хомутовой я уже устал вытаскивать из этих запоев. Какая деталь сломалась? Спросил я, чувствуя, как внутри просыпается инженерный интерес. Трещина в блоке цилиндров, ответил Петрович. Сварить пытались, но не держит, давление масла слишком высокое. Можно взглянуть, удивляясь сам себя, спросил я. В институте у нас была специализация по сельхозтехнике. Петрович недоверчиво хмыкнул. Там профессиональный сварщик из МТС не справился. А ты что сделаешь, агроном? Дай парню попробовать. Неожиданно поддержал меня Громов. Хуже не будет. Если что, запчасти все равно ждать. Петрович хмуро глянул на меня и вышел, не сказав ни слова. Я поспешил за ним. Мы пошли к машинно-тракторному парку по раскисшей от недавнего дождя дороге. Низкое вечернее солнце золотило лужи, а в воздухе пахло выхлопными газами и сырой землей. Ты правда думаешь, что справишься? Петрович искоса поглядывал на меня. Техника дело тонкое, теория теорией, а без практики. В детстве с дедом ремонтировали старый «Москвич», соврал я, используя воспоминания из своей прошлой жизни, где действительно увлекался реставрацией ретроавтомобилей. Кроме того, забавы ради, в прошлой жизни я с легкостью получил второе образование, инженерное. Даже восстанавливал довоенный Бентли 4 литра с нуля. Эта страсть к механизмам у меня, вроде бы, не атрофировалась с переходом. Руки, кажется, помнили, как работать с железом. Машинно-тракторный парк представлял собой длинный кирпичный гараж с потемневшими от времени и солярки стенами. Рядом асфальтированная площадка, где стояли два «Беларусь», грузовик ГАЗ-53 и заглохший ДТ-75, гусеничный трактор с характерной приземистой кабиной песочного цвета. Вот виновник торжества, Петрович похлопал по капоту трактора. Всего третий сезон отработал, а уже с трещиной. В гараже было полутемно и пахло соляркой, отработанным маслом и металлической пылью. Под потолком горела единственная лампочка, освещая бетонный пол, заляпанный темными пятнами. Трактор стоял на смотровой яме, капот снят, обнажая внутренности двигателя. Вокруг валялись инструменты, ветошь и пустая бутылка из-под водки, наследие Хомутова, механика-пьяницы. «Открути крышку блока, посмотрим на трещину», — попросил я, снимая пиджак и закатывая рукава. Петрович кивнул молодому помощнику, который тут же схватился за ключи. Через 10 минут мы разобрали верхнюю часть двигателя. Трещина в блоке была серьезной, около 15 сантиметров, проходила через водяную рубашку и явно уходила вглубь металла. Место сварки уже начало сочиться маслом. Неудивительно, что предыдущая попытка ремонта не удалась. «Видишь», — Петрович постучал пальцем по металлу, — «без замены всего блока не обойтись. А блок нам раньше осени не привезут, если вообще найдут». Я осмотрел трещину, мысленно прокручивая варианты решения. Перед глазами всплывали страницы учебника по ремонту двигателей внутреннего сгорания, который я читал еще в прошлой жизни. Фотографическая память услужливо подсунула нужную информацию. «Холодная сварка здесь не поможет», — задумчиво произнес я. «Нужна специальная технология и эпоксидная смола с металлическим наполнителем». «Что за смола такая?» — нахмурился Петрович. «У нас ее нет. А химическая лаборатория в школе есть?» «Есть. Но что? И автомастерская в райцентре?» «Конечно, но тогда можно попробовать». Я выпрямился. «Мне нужны эпоксидная смола, порошок алюминия или меди, ацетон и несколько специальных инструментов. К утру все подготовлю». В глазах Петровича читалось недоверие, но также и проблеск надежды. «Михаил Михайлович сказал дать тебе шанс», — он пожал плечами. «Попробуй, агроном, хуже уже не сделаешь». Следующие полчаса я провел, разрабатывая подробный план ремонта. Сначала нужно расширить трещину в форме буквы «В», затем обезжирить поверхность, создать промежуточный слой из специальной смеси и, наконец, произвести саморасширяющуюся заделку. С чертежами в руках отправился к учительнице химии, немолодой женщине с властным взглядом и поседевшей косой, уложенной вокруг головы. К счастью, она оказалась на месте, засиделась допоздна. «Виктор Алексеевич, вы сегодня уже второй раз», — удивилась она, увидев меня на пороге класса. «Что еще нужно для ваших экспериментов?» «Инна Викторовна, это для совхозного трактора», — я показал свои чертежи. «Срочное дело». Взглянув на мои расчеты, она уважительно кивнула. «Серьезный подход. У нас есть эпоксидка, правда, для школьных опытов, и немного алюминиевой пыли. А вот с ацетоном сложнее, его под замком держим. Это дело государственной важности», — улыбнулся я. «Без трактора весь посевной план под угрозой». Получив необходимые химикаты, я заехал в районную автомастерскую, где поднял дежурного рабочего, раздобыл специальные сверла и развертки. К ночи все материалы были собраны. В гараж вернулся около 10 вечера. К моему удивлению, там уже собралось несколько человек. Смуглый сварщик с обожженными руками, двое молодых механиков и сам Петрович. «Решили помочь», — смущенно объяснил бригадир. «Да и интересно, что ты тут наворотишь». Я разложил инструменты и материалы на верстаке, словно хирург перед операцией. Мы включили дополнительную лампу, подвесив ее прямо над двигателем. «Для начала нужно расширить и обработать трещину», — объяснил я. «Затем создадим композитный состав, который заполнит полости и схватится намертво». «А давление выдержит?» — спросил сварщик. «Я пробовал заваривать, но металл хрупкий». «Выдержит, если все сделаем правильно». Следующие 3 часа мы работали, не покладая рук. Я просверлил небольшие отверстия по краям трещины, чтобы остановить ее дальнейшее распространение. Затем особым образом расширил в форме буквы «В» всю длину повреждения. Пока один из молодых механиков обезжиривал поверхность, я смешивал специальный состав, эпоксидную смолу с алюминиевой пудрой и добавками, которые обеспечивали теплостойкость и эластичность. «Откуда ты знаешь такие технологии?» — поинтересовался Петрович, наблюдая за процессом. «В Тимирязевке этому не учат. Читал специальную литературу», — уклончиво ответил я, вспоминая статьи из журналов 2020-х годов о ремонтах раритетной техники. «К счастью, память хорошая». Ближе к рассвету началась финальная стадия. Мы установили специальные зажимы, чтобы стянуть края трещины, и залили нашу смесь в подготовленные каналы. Затем включили электрообогреватель, создавая нужный температурный режим для полимеризации. К 6 утра компаунд затвердел. Я провел рукой по поверхности. Гладкая, без единого намека на прежнюю трещину. «Теперь нужно собрать двигатель и проверить», — сказал я, вытирая руки ветошью. Механики, заинтригованные необычным методом ремонта, работали с энтузиазмом. К 7 часам двигатель был собран. Настал момент истины. Петрович сел в кабину, повернул ключ зажигания. Стартер закрутился, двигатель чихнул раз, другой и завелся. Ровное глухое урчание наполнило гараж. «Давай на полные обороты», — крикнул я, прислушиваясь к работе мотора. Петрович увеличил обороты, двигатель взревел, но работал ровно, без каких-либо признаков неисправности. Масло не сочилось, температура поднималась нормально. Чудеса. Петрович заглушил мотор и спрыгнул с сиденья. «Как тебе это удалось?» «Наука», усмехнулся я, и немного смекалки. К 8 часам новость о воскрешении трактора облетела весь совхоз. У гаража собрались любопытные. Доярки, идущие со смены, тракторист, подвозивший молоко, даже несколько старушек, ковылявших в магазин за хлебом. «Так вы не только агроном, но и механик», — удивлялись люди. «Просто знаю некоторые современные методы», — скромно отвечал я. Громов приехал около 9, хмурый и озабоченный. Увидев работающий трактор, он сначала не поверил своим глазам. «За ночь починили?» Он обошел машину кругом, словно опасаясь подвоха. «Без запчастей, Виктор Алексеевич сам придумал, как залатать трещину», — с гордостью, будто это была его заслуга, — сообщил Петрович. «Какую-то особую смесь сделал, проверенный технический метод». Громов пристально посмотрел на меня. «И долго это продержится?» «До капремонта точно», — ответил я. «А это 2-3 года минимум». «Любопытно», — председатель задумчиво почесал подбородок. «Очень любопытно. Зайди ко мне в контору после обеда, Виктор Алексеевич. Есть разговор». После нескольких часов сна я явился в контору совхоза. Громов ждал меня, просматривая какие-то документы. «Садись», — он указал на стул. «Чай будешь?» «Не откажусь». Председатель налил чай в граненый стакан с подстаканником, подвинул вазочку с карамельками. «Значит, механикой тоже увлекаешься?» — начал он без предисловий. «И, судя по всему, неплохо разбираешься». «Было хобби», — признался я. «Ремонтировал старые автомобили с отцом, пока он был жив». «У нас с техникой беда», — Громов отхлебнул чай. «Я имею в виду не только сломанный трактор. Половина машин работает на последнем издыхании, запчастей не хватает, хороших механиков днем с огнем не найдешь. Хомутов вот пьет, а заменить неким». Я молча ждал, куда он клонит. «Предлагаю тебе совмещать», — наконец сказал председатель. «Оставайся главным агрономом, но возьми на себя еще и техническую часть. Будешь консультировать по ремонтам, внедрять свои методы, разумеется, с соответствующей доплатой. А как же мои агрономические эксперименты? Контурное земледелие, новая система севооборота? Никто не запрещает», — Громов развел руками. «Наоборот, дам тебе больше свободы. Составишь свой график, сам решишь, когда заниматься полями, когда техникой». Я задумался. Предложение было заманчивым с точки зрения моей долгосрочной стратегии. Отвечая за технику, я получал доступ к ключевым ресурсам совхоза и возможность продемонстрировать еще один аспект своих необычных для этого времени знаний. «Согласен», — кивнул я, — «но с условием. Мне нужна полная свобода действий в моих экспериментах и доступ к мастерским для создания собственных устройств». «Каких устройств?» — насторожился Громов. «Хочу сконструировать несколько приспособлений для обработки почвы на каменистых участках и усовершенствовать существующую технику для экономии горючего». Председатель посмотрел на меня с интересом. «Ты полон сюрпризов, агроном. Ладно, будь по-твоему. Завтра оформим документы на совмещение должностей». Когда я вышел из конторы, во дворе меня ждали трое механизаторов. «Виктор Алексеевич», — обратился самый старший, с седыми висками и глубокими морщинами на загорелом лице, — «мы тут с мужиками поговорили. У меня на К-700 проблема с гидравликой. Посмотрите, и у меня комбайн барахлит», — добавил второй. «Может, тоже какой метод придумаете?» Я улыбнулся. «Завтра начнем осмотр всей техники. Составим план ремонта». По дороге домой встретил знакомую уже фигуру на развилке. Егорыч стоял, опираясь на резную трость, и с интересом меня разглядывал. «Наслышан уже», — хмыкнул старик, когда я поравнялся с ним. «Трактор воскресил, Хомутова обставил. Теперь весь совхоз гудит. Новый агроном с золотыми руками. Преувеличивают», — пожал я плечами. «Не скромничай», — Егорыч прищурился. «Я 50 лет здесь живу, людей вижу насквозь. Ты не из простых, парень, что-то в тебе есть необычное». От этих слов по спине пробежал холодок. «Неужели старик что-то заподозрил? Просто хорошая память и инженерный склад ума», — улыбнулся я. «Может, и так», — Егорыч не стал спорить. «Но запомни, в деревне репутация дороже золота, а ты уже заработал хорошую. Береги ее», — я кивнул, принимая совет. «Старик прав, мой план медленного, но верного продвижения начинал работать. Технические знания из будущего, примененные здесь и сейчас, открывали двери лучше любой протекции». День продолжился с шороха дождя по крыше. Мелкий, но упорный весенний дождь – лучшая погода для начала полевых работ. Влага напитает почву, поможет семенам взойти. Я с удовольствием вдохнул свежий воздух, наполненный запахом мокрой земли и пробуждающихся растений. К 3 часам дождь прекратился. Я надел резиновые сапоги, прорезиненную куртку и отправился к назначенному месту встречи с бригадой, которую выделил мне Громов для эксперимента. На краю поля, у старого разбитого вагончика, служившего когда-то полевым станом, меня уже ждали 5 мужчин. Все они выглядели необычно для привыкшего к офисным костюмам политтехнолога из будущего: обветренные лица, натруженные руки, настороженные взгляды. «Вот и наш ученый», — произнес самый старший, 60-летний тракторист с редеющими седыми волосами и глубокими морщинами, прорезавшими лицо словно речные русла. На его выцветшей клетчатой рубашке красовалась медаль за трудовую доблесть. «Виктор Алексеевич Корнилов», — представился я, крепко пожимая мозолистую ладонь. «А вы, я так понимаю, бригада, которую Михаил Михайлович выделил для эксперимента?» «Да, нас Громов направил», — кивнул старший. «Я Василий Петрович, но все меня дядей Васей кличут. 35 лет на тракторе». Он стал представлять остальных. «Это Семёныч», указал на худощавого мужчину с прокуренными пальцами и цепким взглядом. «Лучший экскаваторщик в районе, хоть и пьет порой». Семёныч чуть кивнул, оценивающе разглядывая меня. «Иван Кузьмич», дядя Вася показал на коренастого мужчину средних лет с обгоревшим на солнце носом. «Бульдозерист. Такую прямую траншею прокладывает, что линейкой не отличишь». «Эти двое, Колька и Федька», завершил представление дядя Вася, указав на молодых парней лет 20 с одинаково настороженными лицами. «Разнорабочие, но толковые. Колька на сварку учится, а Федька в механизаторы метит». Я оглядел свою бригаду. Типичные сельские работяги советской эпохи, с линцой, с хитринкой, но когда работают, то на совесть. Только нужно найти ключик к их мотивации. «Вот городские выдумщики», – проворчал дядя Вася, когда я начал раскладывать свои чертежи на капоте старенького УАЗика. «На земле работать надо, а не фокусы показывать. На земле работать по-умному надо, Василий Петрович», — спокойно возразил я, разворачивая самый большой чертеж. «Вот смотрите, это каменистый участок, который совхоз списал как неперспективный. А если мы сделаем вот так?» Я начал объяснять свой план террасирования. Поначалу мужики слушали скептически, перебрасываясь ироничными взглядами, но постепенно заинтересовались. «И что, правда картошка будет расти между камнями?» — недоверчиво спросил Семёныч, прищуривая один глаз из-за дыма папиросы. «Не просто расти, а давать урожай выше, чем на обычных полях», — уверенно ответил я. «В Перу, например, горные индейцы 1000 лет назад освоили такую технологию. Камни днем накапливают тепло, ночью отдают его растениям. Микроклимат создается». «Какой еще Перу?» — хмыкнул Иван Кузьмич. «Мы в Алтае живем, а не в Америке. Принцип тот же, я не сдавался. Давайте так, сделаем небольшой участок по моей технологии. Если не получится, я первый признаю ошибку. А получится, то расширим эксперименты, все получим премию за освоение бросовых земель». Упоминание о премии заставило всех оживиться. «И сколько же нам могут дать?» — поинтересовался Колька, самый молодой из бригады. «Думаю, Михаил Михайлович не поскупится, если мы увеличим площадь обрабатываемых земель на 50 гектаров», — ответил я. «А еще можно соревнование организовать между бригадами, кто больше земли освоит, с вымпелом и почетной грамотой». Дядя Вася хитро прищурился. «Не в первый день в деревне живешь, видать, знаешь, как мужика зацепить». «Так сделаем», — я протянул руку. Дядя Вася помедлил, но крепко пожал ее. «Была не была, что делать-то надо конкретно?» Глава 6. Искусство земледелия. С этого момента все завертелось. Первым делом я отправил молодых за списанной техникой в совхозный склад металлолома. Нашли старый бульдозерный отвал, детали от комбайна Нива, стальные листы, трубы, подшипники, настоящий клад для инженера с фантазией. В совхозной мастерской мы с Колькой, оказавшимся неплохим сварщиком, принялись конструировать террасообразователь, агрегат, который должен был формировать горизонтальные площадки на склонах. «Смотри», — объяснял я, помогая соединить двутавровую балку с направляющими, «этот ковш будет подрезать грунт, а отвал — формировать площадку. Камни же специальным грейдерным ножом будут сдвигаться к краю, создавая естественную подпорную стенку». Колька работал с энтузиазмом, ловко орудуя сварочным аппаратом. К вечеру основа конструкции была готова. «Никогда такого не видел», — признался он, вытирая пот со лба. «Это вы сами придумали, Виктор Алексеевич?» «В книгах вычитал», — уклончиво ответил я, не уточняя, что книги эти будут написаны только через 30 лет. На следующий день мы испытывали террасообразователь, прицепив его к ДТ-75. Управлял трактором дядя Вася, и я видел, как постепенно менялось выражение его лица, от недоверчивого к изумленному, а затем к восхищенному. «Ну, придумал», — восхищался он, глядя, как ровно ложатся террасы по склону холма, как игрушечкой работает. Действительно, зрелище впечатляло. Там, где раньше был бесполезный каменистый склон, появлялись ровные горизонтальные площадки шириной около 3 метров, обрамленные каменными бортиками. Машина одновременно срезала почву с верхней части склона и насыпала ее на нижнюю, формируя террасу, а камни аккуратно укладывала по краю, создавая подпорную стенку. «А ведь правда картошка тут может вырасти», — задумчиво произнес Семеныч, наблюдая за работой. «Земля-то после перемешивания рыхлая получается». Параллельно с террасированием мы работали над системой орошения для засушливых участков. В низине за холмом был небольшой пруд, питавшийся родниками. Разница высот между прудом и полем составляла около 5 метров, достаточно для создания самотечной системы. «Воду гнать будем самотеком», — догадался Иван Кузьмич. «Как в старину, без электричества». «Именно», — подтвердил я. «Соорудим простую систему желобов и шлюзов. Вода будет поступать на поля только когда нужно, открывая заслонки». Федька оказался отличным плотником. Под его руководством мы сколотили желоба из досок, изнутри покрыв их рубероидом для гидроизоляции. Шлюзы соорудили из металлических листов, используя старые подшипники в качестве осей вращения. «Это же сколько воды сбережем!» – восхитился Федька, когда мы пустили первую пробную струю по желобам. «И насос не нужен, и горючее не тратится. Для каменистых участков, неподходящих для террасирования, я разработал особый метод. Между камнями, которые нельзя убрать из-за их размера или количества, мы закладывали специальную смесь из перегноя, торфа и речного песка». «Почему песок добавляем?» – спросил Колька, помогая загружать привезенный с речки песок в самодельный смеситель. «Для дренажа», – объяснил я, – «камни не дадут воде застаиваться, а песок обеспечит хороший отток лишней влаги. Корни картофеля в такой среде не загниют и получат достаточно питательных веществ из перегноя». К концу первой недели работы результаты впечатляли. 4 гектара бывших бросовых земель были преобразованы в террасированные участки, готовые к посадке. Еще 3 гектара самых каменистых мест обработаны по особой технологии с созданием искусственного плодородного слоя. Ирригационная система охватывала все новые участки, разветвляясь подобно дереву. От основного водовода отходили боковые каналы, каждый со своим шлюзом, позволяющим регулировать подачу воды на конкретный участок. «Надо же, работает ведь!» Дядя Вася, вытирая пот со лба, оглядывал преображенный ландшафт. «Я-то думал, городской фантазер, а ты, Виктор, дело говорил». Остальные члены бригады тоже изменили свое отношение. Скептицизм сменился неподдельным интересом и даже энтузиазмом. Особенно молодежь. Колька и Федька ловили каждое мое слово, стараясь понять принципы работы новых конструкций. Однажды утром, когда мы готовились к очередному дню работы, к нашему полевому стану подъехал газик Громова. Председатель вышел из машины, оглядел преображенный участок и присвистнул. «Ну, Виктор Алексеевич, удивил так удивил. За неделю больше сделал, чем другие за сезон». «Это не я», — честно ответил я. «Это бригада. Золотые руки у мужиков, только правильное применение найти нужно». Дядя Вася, стоявший рядом, приосанился. Громов одобрительно кивнул. «Ладно, показывай, что тут наворотил. Говорят, какие-то агрегаты необычные сконструировал». Я с удовольствием провел председателя по участку, демонстрируя террасообразователь, систему орошения и метод обработки особо каменистых мест. «А ведь сплошь подручные материалы использовал», — заметил Громов, осматривая самодельные конструкции. Ни копейки дополнительных средств не потребовал. На первом этапе важно доказать работоспособность идеи, пояснил я. Потом, когда результат будет виден, можно думать о более масштабном внедрении. Думаешь, урожай будет? На этих камнях, все еще сомневался Громов. Первые всходы увидите через 2 недели после посадки, уверенно ответил я. К осени соберем не меньше 150 центнеров картофеля с гектара на террасах и около 120 на участках с искусственным грунтом. Многовато обещаешь, покачал головой председатель. Но, глядя на то, что уже сделано, начинаю верить. Продолжайте работу, еще 10 человек в помощь выделю. Когда Громов уехал, дядя Вася подошел ко мне. Ты это серьезно про 150 центнеров? У нас больше 100 никогда не получали. А мы и делаем то, чего раньше не делали, улыбнулся я. Новые методы дают новые результаты. В следующие дни темп работ только нарастал. Присоединившиеся к бригаде люди быстро вникали в суть дела, подхватывая энтузиазм первопроходцев. Мы осваивали все новые участки, а я тем временем разрабатывал дополнительные усовершенствования. Появилась идея установить на крутых склонах накопительные бассейны для дождевой воды, чтобы использовать ее в периоды засухи. Дополнительно защитить террасы от эрозии помогли бы специальные ветрозащитные полосы из быстрорастущих кустарников. Для участков с искусственным грунтом я придумал использовать местные сорняки с мощной корневой системой, высаживая их по краям, чтобы укреплять почву и предотвращать ее смыв во время дождей. А что если сделать вот так? Все чаще спрашивали рабочие, предлагая собственные усовершенствования. Мне оставалось только направлять их творческую энергию в нужное русло. За 2 недели мы преобразили 20 гектаров бросовых земель. Работа кипела, и теперь уже никто не сомневался в успехе. Настало время переходить к следующей фазе – посадке первых экспериментальных культур. Правда, параллельно я еще осваивал домашний огород. Продолжал превращать дом в произведение земледельческого искусства. Вечерами, возвращаясь с экспериментального участка, я работал на собственном дворе. 6 соток земли за домом лесника представлялись мне полигоном для отработки идей, которые потом можно применить в совхозе. Первым делом я начертил подробную схему будущего огорода на листе бумаги, взятом из школьной тетради. Память услужливо подсказывала принципы пермакультуры, устойчивого земледелия, о котором в 1972 году в СССР знали разве что единицы теоретиков. Участок я разделил на зоны. Ближе к дому – интенсивные грядки с овощами, требующими постоянного ухода, дальше – картофель и корнеплоды, а у забора – плодовые деревья и ягодные кустарники. Между зонами планировались дорожки из плиток, которые можно изготовить из цемента и песка. «Что это ты чертишь, агроном?» – поинтересовался Егорыч, заглянувший через изгородь. «Планы наполеоновские строишь? Огород планирую, Иван Егорович», – показал я схему. «По науке хочу сделать, чтобы каждый квадратный метр пользу приносил». Старик внимательно рассмотрел чертеж, поправив очки в железной оправе. «Хитро придумано», – одобрительно кивнул он. «А эти кружочки что означают?» «Компостные кучи», – объяснил я, – «будут стоять в разных углах участка. Из кухонных отходов, опавших листьев и навоза получится отличное удобрение». «Навоз-то где брать, думаешь?» – поинтересовался Егорыч. «У нас в поселке коров мало держат, все больше в совхозе». «Договорюсь с дядей Васей», – ответил я. «Его бригада рядом с фермой работает, привезут». На следующий день я принялся за реализацию плана. Лопата, грабли и мотыга нашлись в сарае Федора Макарыча. К ним добавил вилы, одолженные у Егорыча, и самодельный культиватор, сваренный из велосипедного колеса и стальных зубьев. Перекапывая землю, я одновременно анализировал почву. Супищная, довольно легкая, но истощенная предыдущим хозяином. Кислотность высокая, судя по обилию хвоща и щавеля. Понадобится известкование, но не сразу, а постепенно. Компостные кучи я размещал согласно чертежу. В основании каждой уложил ветки яблонь, оставшиеся после весенней обрезки, для дренажа и доступа воздуха. Затем послойно укладывал кухонные отходы, листву, траву и немного земли. «Дядя Витя, а что это вы строите?» — раздался звонкий голос. Я обернулся. У калитки стояли 3 детей. Мальчик лет 10 в пионерском галстуке, девочка чуть младше в выцветшем ситцевом платье и малыш лет 5 в штанишках на лямках. «Компостную кучу делаю», — объяснил я, выпрямляясь и вытирая пот рукавом рубашки. «А вас как зовут?» «Я Витька Петров», — представился мальчик, А это Галка, моя сестра, и Колька, двоюродный брат. Мы живем в доме на краю, он показал на повороты холмы, за которыми скрывался поселок. Заходите, раз интересно, пригласил я, открывая калитку. Только аккуратно, не топчите грядки. Дети с любопытством разглядывали мои приготовления. Витька, явно самый сообразительный, первым задал вопрос. А зачем мусор в кучу складываете? У нас его сжигают или во враг выбрасывают. Это не мусор, а будущее удобрение, объяснил я, присаживаясь на корточки, чтобы оказаться на одном уровне с детьми. Видите, я складываю слоями листья, траву, очистки от картошки, землю. Через год здесь будет лучшая подкормка для растений. Как это? Удивилась Галка, морщась от непривычного запаха. Листья же гниют. Правильно, гниют, кивнул я. Но не просто гниют, а превращаются в перегной. Червяки, жуки, бактерии, все работают, как на заводе. Разлагают органику и делают из нее пищу для растений. А червяки не вредные? Спросил малыш Колька, с опаской поглядывая на кучу. Наоборот, полезные, улыбнулся я. Они землю рыхлят, кислород к корням пропускают. Без червяков растения плохо растут. Витька с интересом разглядывал мой чертеж, оставленный на табуретке. А это что за схема? Как план сражения в учебнике истории. Это план огорода, показал я. Каждое растение сажаю на своем месте. Помидоры любят солнце, значит, с южной стороны. Капуста влагу любит, ближе к компостным кучам, где земля влажнее. А картошку сажаю там, где раньше росли бобы, они азот в почве накапливают. Откуда вы это знаете? Восхищенно спросила Галка. В школе нам такого не рассказывают. Учился в институте, книжки читал, ответил я. А еще наблюдал, как растения в природе растут. В лес уже никто не поливает и не удобряет, а все цветет и зеленеет. Покажите, как правильно сажать, попросил Витька. Мама говорит, что у нас огород плохо растет, картошка мелкая выходит. Конечно, согласился я, только приходите завтра пораньше, когда я теплицу устроить буду. А что такое теплица? Спросил Колька. Домик для растений, объяснил я, чтобы им тепло и уютно, даже когда на улице прохладно. На следующий вечер дети явились точно в срок, едва я успел поужинать. Привели с собой еще двоих, мальчика в очках и девочку с косичками. Это Сережка Умников, представил Витька мальчика в очках, он лучше всех в классе по арифметике. А это Марина Кедрова, отличница. Здравствуйте, Виктор Алексеевич, вежливо поздоровались новички. Можно посмотреть, как вы теплицу устроите? Можно, кивнул я, только сначала помогите материалы перенести. Теплицу я решил делать по собственному проекту, используя принципы, которые в моем времени называлась теплица-термос. Основу составляли старые оконные рамы, собранные в совхозе после ремонта конторы и школы. Стекла в рамах кое-где треснули, но в целом были пригодны. «Дядя Витя, а почему вы теплицу в землю закапываете?» — поинтересовался Сережка, наблюдая, как я копаю котлован глубиной в полметра. «Земля хороший теплоизолятор», — объяснил я, откладывая лопату. «Зимой она сохраняет тепло, летом прохладу. Если теплицу частично углубить, то температура внутри будет более стабильной». «А это что такое?» — Марина показала на кучу камней, которые я сложил у северной стенки котлована. «Тепловой аккумулятор», — ответил я. «Днем солнце нагревает камни, ночью они отдают тепло растениям. Простая, но эффективная система». Дети с восторгом помогали переносить рамы, держали их, пока я скреплял конструкцию самодельными петлями и крючками. Витька оказался настоящим помощником, подавал нужные инструменты, не путался под ногами, внимательно слушал объяснения. «А откуда воздух браться будет?» – спросил он, когда мы установили последнюю раму. «Вот отсюда», – показал я на небольшие форточки в боковых стенках. «А еще сделаем автоматическое проветривание». «Автоматическое?» – удивилась Марина. «Как это?» Я достал заготовленную дома конструкцию, металлический цилиндр, заполненный машинным маслом, с поршнем и рычагом. Когда в теплице становится жарко, масло расширяется, выталкивает поршень, а тот через рычаг открывает форточку. Продемонстрировал я принцип работы. Остывает, и форточка закрывается. Никакого электричества не нужно. Как умно, восхитился Сережка. А вы сами это придумали? Принцип давно известен, уклончиво ответил я. Просто применил его для теплицы. Через пару вечеров теплица была готова. Получилось сооружение 3 на 6 метров, углубленное в землю на полметра, с покатой крышей, ориентированной на юг для максимального улавливания солнечных лучей. Северная стенка из досок, утепленная опилками, защищала от холодных ветров. Красота! Восхитилась Галка, заглядывая внутрь через стеклянную дверь. Как настоящий дом для растений. А что в ней выращивать будете? Поинтересовался Витька. Рассаду помидоров, огурцов, перца, ответил я. А потом, когда потеплеет, высажу в открытый грунт, а в теплице до осени огурцы расти будут. У нас дома тоже есть рассада, сказала Марина. Мама на подоконнике выращивает, но она часто болеет, листья желтеют. Это от недостатка света и неправильного полива, объяснил я. В теплице и света больше, и температура ровнее. Хотите, покажу, как правильно рассаду выращивать? Дети дружно закивали. Я достал заранее приготовленные ящики для рассады, сколоченные из досок, и мешки с землей. Сначала готовим почвенную смесь, начал я урок. Берем огородную землю, добавляем перегной из компоста, немного речного песка для рыхлости и древесную золу для питания. А зачем песок? Спросил Сережка, записывая мои слова в тетрадку. Чтобы корни дышали, ответил я. Если земля слишком плотная, корни задыхаются и растение болеет. Мы просеяли землю через самодельное сито, смешали компоненты в нужной пропорции и наполнили ящики. Затем я показал детям, как правильно сеять семена. Семечко в землю не закапываем глубоко, объяснял я, делая бороздки указательным пальцем, на глубину двух размеров семени. Больше, росток не пробьется, меньше, высохнет. А поливать как часто? Спросила Галка. Смотреть нужно по земле, ответил я. Если сухая, то поливаем, если влажная, ждем. Переливать хуже, чем не доливать. От лишней влаги корни гниют. Витька внимательно следил за каждым движением, стараясь запомнить все детали. «Дядя Витя, а можно мне дома тоже так попробовать?» – попросил он. «Маме расскажу, как правильно делать». «Конечно», – кивнул я. «Завтра принесу вам семян, покажу, как ящики сколотить. А нам тоже», – хором попросили остальные дети. «Всем, всем», – засмеялся я. «Только обещайте ухаживать за рассадой как следует. Растения живые, они чувствуют заботу». Когда дети разошлись по домам, я остался один, любуясь результатом вечерней работы. Теплица получилась именно такой, как задумывалось, функциональной, эффективной и построенной из подручных материалов. Солнце садилось за лесом, окрашивая стекла теплицы в золотистый цвет. В воздухе пахло свежей землей и приближающимся летом. Где-то вдалеке мычала корова, возвращавшаяся с пастбища, а из трубы далекого дома, скрытого за лесом, поднимался тонкий дымок. Я поставил чайник на керосинку и вышел на крыльцо с кружкой горячего чая. Первые звезды уже появились на темнеющем небе. В такие моменты ощущение нереальности происходящего становилось особенно острым. Еще недавно я составлял предвыборные стратегии в московских офисах, а теперь учил деревенских детей основам агрономии в далеком 1972 году. Но странное дело, здесь, в этом времени, среди этих людей, я чувствовал себя нужным как никогда раньше. Глава 7. Первые результаты. Через две недели, как раз к тому же времени, когда мы завершили очередной этап работ на заброшенном участке, результаты моих экспериментов в огороде стали видны невооруженным глазом. В теплице зеленели ровные ряды рассады. Помидоры выпустили первые настоящие листочки, огурцы развернули семидоли, перец, хоть и медленнее, но тоже показывал признаки жизни. На домашнем участке взошли редис и салат, посеянные в первую очередь для демонстрации. Зелень получилась сочной, яркой, явно отличающейся от того, что росло у соседей. Как я уже рассказывал, на экспериментальном участке совхоза из земли тоже пробивались первые ростки картофеля. На террасах они выглядели особенно впечатляюще. Ровные зеленые строчки на фоне серых камней. «Дядя Витя, смотрите!» – восторженно кричал Витька, прибежавший с утра проверить теплицу. «Помидорки растут, и огурчики тоже». В стеклянном домике действительно царила особая атмосфера. Воздух был теплым и влажным, пахло землей и зеленью. Автоматическая система проветривания работала безупречно. Форточки открывались в жаркие часы и закрывались к вечеру. «А можно потрогать?» – спросила прибежавшая Галка. «Осторожно», – разрешил я. «Листочки еще нежные». Дети с восхищением рассматривали молодые растения. Для них это чудо, из маленького семечка выросло живое растение. В их глазах читались удивление и желание узнать больше. «Дядя Витя, а почему у вас растения такие зеленые?» поинтересовалась Марина. «У нас дома помидоры бледнее. Здесь им комфортно», — объяснил я. «Достаточно света, тепла, питания. Как людям, в хороших условиях и здоровье крепче». Но не все разделяли детский восторг. Утром того же дня ко мне домой пожаловал Громов в сопровождении еще одного человека, пожилого, с седой бородкой и недоверчивым взглядом. «Виктор Алексеевич», — представил его председатель, — «знакомься. Это Михаил Семенович Токарев, главный агроном района. Приехал посмотреть на твои эксперименты». Токарев оказался человеком старой школы, выпускник сельхозинститута конца 30-х, прошедший войну, отработавший в районе больше 20 лет. В его глазах читалось плохо скрываемое недоверие к молодому выскочке с новомодными идеями. «Ну, показывайте, что тут наворотили», — буркнул он, оглядывая теплицу. «Говорят, чудеса творите». Я провел гостей по участку, демонстрируя рассаду, объясняя принципы работы теплицы и системы компостирования. Громов слушал с интересом, изредка задавая вопросы. Токарев молчал, лишь хмыкая в наиболее, по его мнению, спорных местах. «А это зачем?» — указал он на компостные кучи, морща нос от запаха. «Мусор по участку разбросали, органическое удобрение готовлю», — терпеливо объяснил я. «Через полгода здесь будет лучший перегной для подкормки растений. Навоз есть, зачем огород сором засорять?» — проворчал районный агроном. «В совхозе центнерами лежит, бери не хочу». «Навоз — это хорошо», — согласился я, «но компост дает более сбалансированное питание. Плюс утилизация органических отходов, которые обычно выбрасывают». «Выдумки», — отмахнулся Токарев. «Испокон веку навозом удобряли, и ничего, урожай получали, а тут понавыдумывали». Громов поежился, чувствуя назревающий конфликт. «Михаил Семенович», — миролюбиво вмешался он, «а давайте посмотрим на экспериментальный участок. Там уже всходы появились. Мы поехали на террасированные поля на совхозном УАЗике. Дорога петляла между перелесков, и вскоре показались преображенные склоны. Картина действительно впечатляла. На месте бывших бросовых земель зеленели аккуратные террасы, а между камнями пробивались ровные рядки молодых растений. Ну и ну», — присвистнул Громов, выходя из машины. «За две недели столько сделали». Токарев молча прошелся вдоль первой террасы, присел на корточки, рассмотрел всходы. На лице его читалось удивление, которое он старался скрыть. «Картофель взошел дружно», признал он неохотно, «хотя на таких камнях, не думал, что получится. А вот здесь мы испытываем новый метод полива», показал я на систему желобов и шлюзов. «Вода подается только туда, где нужно, без потерь. И сколько воды экономите?» — поинтересовался Громов. «Примерно в три раза меньше расходуем, чем при обычном поливе», ответил я. «А эффективность полива выше, потому что влага поступает прямо к корням». Токарев обошел участок, внимательно изучая каждую деталь. Временами он останавливался, что-то мерил шагами, присматривался к растениям. «Технология интересная», — наконец произнес он, — «но рано радоваться. Всходы — это еще не урожай. До осени дожить надо, вредителей пережить, болезни». «Согласен», — кивнул я, — «но первые результаты обнадеживают. А вот скажите мне, молодой человек», — Токарев повернулся ко мне, — «откуда у вас такие знания?» «В Тимирязевке террасному земледелию не учат. Литературу изучал», — ответил я осторожно. «Опыт зарубежных стран, древние методы земледелия. Многое можно адаптировать к нашим условиям». «Зарубежный опыт», — скептически протянул районный агроном. «А наш, советский, вам не подходит? У нас тоже есть что показать». «Конечно, подходит», — поспешил исправить ситуацию я. «Я же использую методы Мальцева, Вильямса. Просто дополняю их элементами, которые помогают осваивать сложные земли». Громов чувствовал напряжение и попытался разрядить обстановку. «Михаил Семенович, главное же результат». «А результат пока впечатляет». «Пока», — подчеркнул Токарев. «Посмотрим, что к осени получится. А то понавыдумывают, а потом план срывают и виноватых ищут». «План мы выполним», — твердо сказал Громов. «А если Виктор Алексеевич свои обещания оправдает, то еще и перевыполним». «Какие обещания?» – насторожился районный агроном. «150 центнеров картофеля с гектара на террасах», – ответил председатель, «и 120 на участках с искусственным грунтом». Токарев хмыкнул. «Амбициозно. У нас в районе средняя урожайность 80 центнеров, а тут на камнях 150 обещают. Обещания нужно выполнять», – спокойно ответил я, иначе какой смысл браться за дело? Вот это правильно, одобрительно кивнул Громов. Мужской подход. На обратном пути Токарев был задумчив. У конторы совхоза, прощаясь, он неожиданно сказал: «Корнилов, методы у вас любопытные. Если действительно получится то, что обещаете, готов рекомендовать опыт другим хозяйствам района». «Спасибо, Михаил Семенович», — ответил я. «Постараюсь не подвести. Только учтите», — добавил он строго, — «новаторство новаторством, а план есть план. Основные площади должны давать гарантированный урожай по проверенным технологиям». «Конечно», — согласился я, — «эксперимент на то и эксперимент, чтобы проверить новые возможности, не рискуя основным производством». Когда районный агроном уехал, Громов облегченно вздохнул. «Ну и характер у Михаила Семеновича. Консерватор старой закалки. Но если он признает твои методы, то это дорогого стоит. В районе его мнение много значит». «Понимаю», — кивнул я. «Поэтому и стараюсь действовать осторожно, не противопоставляя новое старому, а дополняя». «Правильная тактика», — одобрил председатель. «А теперь давай обсудим планы на ближайшие недели. Пора думать о расширении эксперимента». Вечером, сидя дома за чашкой чая, я анализировал прошедший день. Первый серьезный экзамен пройден успешно. Токарев, несмотря на консерватизм, не отверг мои методы полностью. Это хороший знак, но расслабляться рано. Впереди ждала основная работа. Надо выполнить обычные агрономические обязанности, которые никто не отменял. Громов ждал от меня не только экспериментов на заброшенных участках, но и повышения урожайности на основных полях совхоза. Следующим утром я отправился на поля ячменя и пшеницы, засеянные еще в апреле. Культуры всходили неравномерно, кое-где виднелись проплешины, а молодые растения выглядели бледно. «Что скажешь, агроном?» – спросил подошедший Петрович, бригадир полеводческой бригады. «Всходы так себе получились. Я присел на корточки, выдернул несколько растений, осмотрел корневую систему. Картина прояснилась быстро. Кислая почва, констатировал я, и нехватка фосфора. Плюс семена сеяли в недостаточно прогретую землю. А что делать будем?» Петрович почесал затылок. «Пересевать поздно, а так урожай никудышный получится. Известкование проводим», — решительно ответил я, — «и подкормку фосфорными удобрениями. Но сначала нужно наладить производство извести». Я вспомнил об обещании, данном Громову, сконструировать дробилку для переработки местного известняка. Самое время заняться этим проектом. В районном складе металлолома нашлось все необходимое. Корпус молотилки от списанного комбайна «Нива», мощный электродвигатель мощностью 15 кВт, стальные листы толщиной 8 мм, подшипники от тракторных колес. Попасть туда удалось после звонка директора совхоза. «Зачем тебе это рухлить?» – поинтересовался Семеныч, кладовщик склада, записывая выданные детали в потрепанную тетрадь. «Дробилку для известняка собираю», — объяснил я, осматривая корпус молотилки. «Для раскисления почв. Из этого хлама?» — скептически хмыкнул он. «Да этот комбайн еще до войны выпустили. Металл качественный», — возразил я, — «а принцип дробления простой. Молотковая система с регулируемыми зазорами.